Секреты часовой спирали. Иногда говорят, что история развивается по спирали, время от времени повторяясь на новом уровне. Как ни удивительно, наглядный пример тому нам может показать балансовая часовая спираль или волосок, который есть практически во всех наружных механических часах. Счастливый часов не наблюдает, позволил себе заметить поэт. При этом, конечно, он полагал, что влюбленным некогда замечать течение времени. Прозаик же к этому мог добавить, что долгое время людям было вообще трудно замечать течение времени и по чисто объективным причинам. Например, во времена Средневековья на весь город могли быть всего лишь одни единственные часы. Они располагались в башне на городской площади, напоминали о себе и течении времени разве что ударами колокола. Но это было еще полбеды. Обыватели, в конце концов, могли ориентироваться и по солнцу. А вот что делать морякам, которым для определения долготы географических координат местоположения своего корабля на море нужно было знать точную разницу между временем на своей родине и местным временем. Если вы знали, что солнце сейчас взошло в 5:40, в то время как на широте Лондона оно восходит в 6:40, значит, вы находитесь на 15 градусов западнее, где-то у Канарских островов. Маятниковые башенные часы для этого не годились. Во-первых, они были громоздкими. Во-вторых, морская качка нарушала равномерность хода маятника. Что делать? Над ответом на этот вопрос бились лучшие часовщики своего времени в течение нескольких столетий. Первым решить задачу удалось сыну плотника, английскому механику-самоучке Джону Харрисону. В 1713 году он сделал свои первые часы, хотя они были, как обычно, в то время маятниковые. Харрисон уже сумел удивить современников, его ходики были почти целиком деревянные. И это не причуда сына плотника. Харрисон таким образом резко повысил точность хода, ведь металлический маятник изменяет свою длину в зависимости от теплового расширения, а это сказывается на точности хода. А вот дерево тепловому расширению почти не подвержено. Он воспользовался тем, что в 1675 году Кристиан Гюйгенс изобрел балансовую спираль, заменившую маятник. Теперь волосок спирали вкупе с колесом баланса стали основой регулирующего органа любых механических наручных часов. И в 1735 году Харрисон придумал свой первый хронометр без маятника. За время до Лиссабона и обратно он отстал всего лишь на 2 секунды за сутки. Однако это были огромные часы, которые весили 35 килограммов и занимали всю каюту капитана. Нужно было их уменьшить, а заодно и увеличить точность хода. На это мастеру потребовалось еще 47 лет. Для поддержания стабильности колебаний при качке и снижения влияния гравитации на точность хода механик ввел второй баланс. Причем оба баланса колебались в одной плоскости, но в противоположных направлениях. Мало того, он поместил хронометр на подвижную опору, позволяющую часам находиться только в горизонтальном положении. Для обеспечения постоянства момента заводной пружины было предложено заводить часы в одно и то же время. Наконец, для снижения влияния перепадов температур морской хронометр был помещен в деревянный футляр, являвшийся своего рода термосом, поддерживающим постоянную температуру. Лишь в 1761 году для очередного испытания его часов из Англии на Ямайку отправился корабль «Дептфорд». Сопровождал драгоценный прибор сын старого Джона Уильям, так как сам 68-летний мастер уже не рискнул выйти в море по состоянию здоровья. Когда через 161 сутки корабль пришел в Портсмут, ошибка в ходе часов не превышала нескольких секунд. Таким образом, задача определения географической долготы в открытом море была решена. Помните у Пушкина: «Онегин едет на бульвар, и там гуляет на просторе, пока недремлющий Бригет не прозвонит ему обед». Бригет, между прочим, это карманные часы, созданные знаменитым часовым мастером Авраамом Луи Бреге. Он первый придумал часы, которые заводились сами собой. Бреге усовершенствовал и часы с репетицией. Стоило нажать пружину, и особый механизм вызванивал количество часов, минут и секунд, что особенно удобно ночью, когда в темноте циферблата не видно. В 1801 году он предложил конструкцию турбиона, вихрь, круговорот, переводе с французского, одного из самых сложных часовых устройств всех времен. Бреге обратил внимание на то, что смещение центра тяжести баланса в часах приводит к ускорению или замедлению его колебаний. Если часы принимают вертикальное положение, а ось баланса горизонтальна, то они могут либо спешить, либо отставать. Тогда мастер сконструировал механизм, в котором все детали регулятора хода часов, баланс, спираль и спуск, были установлены на специальную платформу. За одну минуту она совершала полный оборот вокруг своей оси. Таким образом, по идее, все погрешности, возникавшие в течение первых 30 секунд, компенсировались в последующие полминуты. Тем не менее, довольно скоро выяснилось, что система Бреге, сносно работающая в карманных часах, которые большей частью находятся в вертикальном положении в жилетном кармане, дает сбои в часах наручных. Ведь те в течение дня многократно меняют свое положение в пространстве вместе с рукой хозяина. Поэтому нынешние супертурбионы способны двигаться вокруг центральной оси в трех координатах, компенсируя всевозможные оверкили. Ныне хронометр, особо точные часы, является обязательной принадлежностью каждого корабля. Последователям Харрисона и Бреге, Пьеру Леруа, Томасу Мюджу, Фердинанду Берту, Джону Арнольду и другим удалось окончательно справиться со всеми проблемами, и морской хронометр приобрел современный вид, вобрав все лучшее из многочисленных остроумных изобретений. Колебательную систему баланс-спираль с устройством термокомпенсации, свободный хронометровый ход, пружинный двигатель с фузеей, механизмом, уменьшающим влияние крутящего момента пружины на ход часов, стрелочную индикацию часов, минут, секунд, указание времени завода пружины и так далее. Покорив море, часы вскоре устремились и в небо вместе с первыми воздухоплавателями и авиаторами. Самые первые авиационные часы часовщик Луи Картье в 1904 году сделал для своего друга, знаменитого бразильского воздухоплавателя Альберто Сантос-Дюмона. Он так и назвал их — Сантос. Для того, чтобы в полете не приходилось лезть за часами в карман, Картье сделал эти часы наручными. И потом еще долго в кабинах самолетов, будь то истребитель Первой мировой или почтовый гидроплан послевоенных лет, часы оставались первейшим рабочим инструментом пилота и штурмана, вычисления которой производились в воздухе с помощью логарифмической линейки, требовали секундной точности измерения времени. Навигация в воздухе была сродни морской. Широту и долготу определяли секстантом, и хронометр на борту самолета был нужен так же, как на борту корабля. В то время почти все крупные часовые фирмы создавали часы для пилотов. Причем большинство этих исторических моделей до сих пор в моде. Пилотские модели имели фирмы «Омега», «Зенит», «Орис». Пилоты Второй мировой войны очень ценили модели фирмы Rolex. Корпорация «Лонжин» гордится часами, которые вместе с Чарльзом Линдбергом впервые пересекли Атлантику по воздуху в 27-м году прошлого века. А специально придуманная для пилотов модель «Бреге-20» выпускается в различных модификациях и по сей день. Отечественным вариантом пилотских часов считаются «Авиатор» и «Штурманский». Особого внимания заслуживает, например, модель часов «Штурманские» под названием «Гагарин», выпущенная к 40-летию первого полета человека в космос. Именно «Штурманские» Гагарин брал с собой 12 апреля 1961 года. В музее Звездного городка однажды я увидел еще одни уникальные часы. Они, по уверению экскурсовода, стоят $1 000 000. Нет, часы не из платины, и корпус их не украшен бриллиантами. Загадка вот в чем. Именно эти часы марки Omega Speedmaster Professional были на руке Нейла Армстронга, когда он впервые ступил на Луну. Этот хронометр отсчитал 102 часа 45 минут 43 секунды полета к Луне, 37 минут посадки лунного модуля и те 2 часа 30 минут, которые американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин разгуливали по поверхности Вселенной. И когда позднее, после экспедиции «Аполлон-Союз», Армстронг посетил Звездный городок, то, заглянув в местный музей, он оставил свои часы на память, упомянув, что именно эту сумму, $1 000 000, предлагал ему за эти часы один толстосум, но астронавт их не отдал. Поначалу никто не думал, что модель Speedmaster Professional ждет столь необычная судьба. Эти часы попали в поле зрения американского космического агентства НАСА случайно. Такие часы купил себе астронавт Вальтер Шира и 3 октября 1962 года взял с собой в полет, который он выполнял по программе Меркьюри. И когда в 1964 году НАСА решила обзавестись официальным хронометром, инженеры агентства отправились в один из лучших часовых магазинов Хьюстона, Корриганс, и накупили там разных часов. В том числе, по совету Ширы, приобрели и Омегу. Затем эксперты принялись испытывать часы на нагревание, замерзание, водонепроницаемость, коррозию, устойчивость к ударам, вакуум и так далее. К марту 1965 года им удалось успешно испортить все часы, кроме Омеги. В конце марта Омега Speedmaster побывали в космосе в качестве официальных часов НАСА и получили звание Professional. В 1971 году часы оснастили механизмом автоматического подзавода. После этого они не раз поднимались в космос на борту шаттлов, побывали на станциях Skylab, Мир и МКС. И тем не менее, в 2011 году специалисты компании TAG-Heuer пришли к выводу, что волосок механических часов вообще, и Омега в частности, безнадежно устарел. Дело в том, что с течением времени сверхтонкая пружина все же деформируется. Металл устает. Даже сделанные из очень качественных и дорогих сплавов Инвара и Элинвара, за изобретение которых Шарль Эдуард Гийом получил Нобелевскую премию, волосок остается чувствительным к перепадам температуры. Наконец, дивергенция, то есть несовпадение геометрического центра спирали и центра масс, что означает, ход часов все же меняется в зависимости от их положения в пространстве. И тогда специалисты предложили вернуться к маятнику. Но маятник этот особый. Это магнитный осциллятор, перемещения которого не видны невооруженным глазом. Периодически с высокой точностью меняются лишь параметры магнитного поля. Такой маятник лишен проблем дивергенции и деградации с годами. Пока маятниковые наручные часы — это всего лишь концепт. Перед запуском модели в серию инженерам предстоит решить главную проблему любого осциллятора. Магнитные свойства металлов опять-таки зависят от перепада температуры и внешнего геомагнитного поля. Но вице-президент по исследованиям и разработкам ТАКХЭР Ги Симон обещает, что компания сделает все возможное и невозможное, чтобы маятниковые наручные часы не остались всего лишь концептом. Прецедент такого рода уже имеется. Цепные часы были первыми механическими измерителями времени, изобретенными еще в XVIII веке. Конструкция эта благополучно дожила до прошлого века, причем не только в часах башенных. В середине этого столетия ваши дедушки и бабушки каждое утро заводили настенные часы-ходики с кукушкой, привычно подтягивая гирьку, висевшую на цепочке. Но попробуйте себе представить цепную передачу для наручных часов. Оказывается, такие передачи есть. Звенья такой микроцепи собирают специальные автоматы, а сами передачи используются в часах марки Кабистан, разработанных Жаном Франсуа Рюшоне и Виани Хальтером. Мастера создали настоящие цепные часы, передача в которых выглядит как крошечная яхтенная лебедка.